серьезно, осмысленно. Взгляд Болдина машинально скользнул по ним и тут же перешел на другое. Прямо у них на пути женщина прикладывала к ребенку оторванную ножку, потом поднимала его мертвого, прижимала к себе, ножка падала, и женщина, уложив худенькое тельце, склонялась над ним и начинала все сначала. Это ад. Ад. Если есть ад, то он такой. Или нет, даже в аду такого не бывает. Тупо билось в голове. Как могли такое допустить? Видит ли это Павлов? Понимает ли? С трудом воспринимая происходящее, Болдин слепо двигался за адъютантом. Временами сознание заволакивало. Точно минуло не одна сотня лет. И в незапамятных временах остался вчерашний день, когда они обсуждали вероятность событий со спокойствием и уверенностью. Во вчерашнем дне все должно быть иначе, и от грозной конницы давно бы убежали враги. Вместо этого под ним разверзлась кошмарная бездна, и он летел, ничего не видя, кувыркаясь, не находя опоры и не в состоянии перевести дух. У адъютанта нервы оказались крепче, и с его помощью они нашли, наконец, штаб 10-й армии. Там оказался только начальник тыла, командарм Голубев, отбыл на КП. — Представляю этот КП, — ядовито произнес Болдин. В штабе армии он вновь стал заместителем командующего. Начальник тыла молча следовал за ним, ожидая разноса или расстрела. Тем более, что в мирные дни заместитель командующего не любил и не жаловал его. Но и Болдин, забыв о старых счетах, прятал глаза. — Доложите обстановку, — коротко приказал он. — Без подробностей. Главное, насколько немцы вклинились. — Не располагаю. Говорят, мехчасти противника уже под Гродно. — Обошли. — Что в вашем хозяйстве? — Разбиты склады ГСМ. Танки нечем заправлять. От напряжения глаза начальника тыла округлились. Точно он ждал, что Болдин вытащит пистолет и тут же застрелит его. — Свяжитесь с Минском, — устало сказал Иван Васильевич. — Доложите обстановку. Пусть перебрасывают горючее самолетами. Телефонная связь нарушена, — пробормотал начальник тыла. — Рации не могут пробиться в эфир, сплошные помехи. Болдин повысил голос и сверкнул глазами. — Я вам сказал, свяжитесь с Минском. Любым способом, ясно? — Так точно. — Я еду на КП немедленно. Начальник тыла достал потрепанную эмку, и Болдин выехал из Белостока на юго-запад. Когда город остался позади, Иван Васильевич занервничал. За горизонтом, который ограничивался Горбатинкой шоссе и верхушками ближних деревьев, таилась погибель. Впереди наших войск не было. Такую возможность заместитель командующего вполне допускал. В любую минуту могли появиться немецкие танки или парашютный десант. Они ехали около получаса. Вдруг адъютант заметил впереди на опушке леса две палатки и раскинутые по деревьям антенны. Водитель, не дожидаясь команды, повернул на грунтовую дорогу. Навстречу из палатки вышел сам командующий армией генерал-майор Голубев. При виде его богатырской фигуры Болдин как-то сразу успокоился. — А ведь принял сегодня бой, — подумал он о Голубеве. — И ничего, держится. Пока такие вояки есть, не все потеряно.